Вот описание, данное человеком, который 20 минут был мертв во время полостной операции. Очень неприятный жужжащий звук, шедший изнутри моей головы. Он очень раздражал меня. Я никогда не забуду этого шума. В других случаях слуховые эффекты имеют, по-видимому, более приятное в музыкальном отношении выражение. Например, один умерший, но потом реанимированный человек рассказал, что в момент своего умирания он слышал нечто похожее на колокольный звон где-то вдалеке, словно доносимый ветром. Это звучало, как японские ветряные колокола. Это был единственный звук, слышный в тот момент. Молодая женщина, которая чуть не умерла от внутреннего кровоизлияния, говорила, что в момент коллапса она начала слышать какую-то музыку, величественную, действительно прекрасную музыку. Темный туннель. Часто одновременно с шумовым эффектом у людей возникает ощущение движения с очень большой скоростью через какое-то пространство, похожее на пещеру, колодец. Нечто сквозное, некое замкнутое пространство, туннель, дымоход, вакуум, пустоту, сточную трубу, долину, цилиндр. Хотя люди пользовались разной терминологией, ясно, что все они пытались выразить одну и ту же мысль. Это случилось со мной, когда я был мальчиком 9 лет. Но это было настолько поразительно, что никогда этого не забуду. Однажды я очень сильно заболел, и меня срочно отправили в ближайшую больницу. Когда меня привезли, то врачи должны были дать мне наркоз. Почему, я не знаю, так как я был слишком маленький. В те времена пользовались эфиром. Мне приложили к носу тампон, и, как мне потом рассказывали, мое сердце перестало биться. В этот момент я не знал, что случилось со мной. Но я испытал некоторые ощущения. Первое, что я услышал, был звенящий, очень ритмичный шум, нечто вроде брнг, брнг, брнг. Затем я двигался, вы можете считать это чем-то сверхъестественным, через длинное темное пространство. Оно было похоже на канализационную трубу или нечто в этом роде. Я просто не могу вам этого описать. Я двигался и все время слышал этот звенящий шум. Еще один человек, находившийся на грани смерти, воспользовался другим сравнением, основанным на его религиозных представлениях. Внезапно я очутился в очень темной, очень глубокой долине. Было похоже, что там была тропа, можно сказать, дорога, и я шел по этой тропе. Позднее, когда я выздоровел, у меня возникла мысль, что я понял библейское выражение «долина тени смертной», потому что я был там. Вне тела. Многие люди просто не могут представить себе возможность существования себя в каком-либо ином состоянии вне физического тела, к которому они привыкли. Именно поэтому люди, испытавшие близость смерти, бывали изумлены тем, что, пройдя сквозь темный туннель, они видели свое физическое тело как бы извне, как посторонние наблюдатели. Одна пациентка так говорит о подобном сверхъестественном пребывании вне тела. Меня положили в больницу из-за сердца. На другой день у меня прекратилось дыхание и перестало биться сердце. Я сразу же услыхала, как сестры что-то закричали. И в этот момент почувствовала, как я отделилась от своего тела, проскользнула между матрасом и перилами с одной стороны кровати. Было даже ощущение, что я прошла сквозь перила, вниз на пол. Затем я стала медленно подниматься вверх. Во время своего движения я видела, как еще несколько сестер вбежали в комнату. Их была уже, наверное, дюжина. Мой врач как раз в это время делал обход, и они позвали его.